Глава шестая. И снова привет, Швейцария! Я сдержала данное Швейцарии обещание, и через год мы действительно прилетели с коллегами сюда в командировку. Нас было четверо. Я, владелец компании Алексей, его сестра Татьяна, она же директор по развитию и моя подруга, и наш финансовый директор Александр. Тому, что мне удалось вдохновить Лешу на эту поездку и все организовать, я радовалась как маленькая и всю дорогу в красках рассказывала им о том, какие восхитительные красоты нам предстоит увидеть. А вместе с Таней мы заранее старательно уговаривали погоду побаловать нас во время пребывания в Швейцарии теплыми солнечными днями. И надо сказать, что там, наверху, нас услышали. Хотя с солнцем явно переборщили, но об этом чуть позже. Когда же мы только вышли из аэропорта в Цюрихе и сели в поезд, чтобы максимально быстро добраться до центра города, то большую часть пути провели в подземных туннелях. В связи с этим я получила от Алексея приличную порцию сарказма, который сводился к тому, что вид из окна просто потрясающий. «Да, можно любоваться часами», — подтрунивал директор, — «как у нас в метро. Сейчас сфоткаю и в соцсети выложу, пусть и подписчики полюбуются». «Ладно, ладно, можешь пока поприкалываться», — улыбалась я в ответ. «Вот поедем послезавтра днем в Мерринген, тогда и будут тебе обещанные красоты». Согласно рабочей программе, в Цюрихе первым делом посетили один из частных пансионатов для пожилых людей, хорошо известной швейцарской сети. И что произвело на всех нас самое сильное впечатление, так это сервировка подаваемых там блюд. Вот на первый взгляд вроде самые обычные спагетти с шампиньонами. А как красиво и аппетитно оформлены, не передать. Кстати, по итогу всей нашей поездки Алексей сказал, что этот обед в местном доме престарелых понравился ему даже больше, чем во всех других ресторанах, где мы ели после того. И остальные с ним единодушно согласились, добавив, что наши частые перекусы в дороге, состоящие из свежего хлеба с неизменно хрустящей корочкой, разных сыров, свежих овощей и молока, тоже ничуть не хуже ресторанных обедов. А по пути из Цюриха в Мерринген наконец-то осуществилась еще одна моя давняя мечта. Мы, проезжая Люцерн, решили сделать там остановку и прогуляться по этому удивительно красивому городу. 3 часов нам вполне хватило и на знакомство со старым городом, и даже на то, чтобы посидеть на скамеечке одной из прогулочных аллей напротив Фирвальдштетского озера. Оно же Люцернское, и покормить лебедей. К Мейрингену мы подъезжали в этот раз засветло. Поэтому, с учетом прекрасной солнечной погоды, местные ландшафты предстали перед нами в своей полной красе. Забыв обо всем на свете, мы, как дети, прилипли носами к окнам поезда, за которым точно в сказке проплывали зеленые альпийские холмы и озера с прозрачной водой, насыщенного бирюзового цвета. Высоченные скалистые склоны, по которым то тут, то там спускались горные водопады. А еще небольшие, аккуратные, словно бы нарисованные домики, лаконично, как на открытках, встроенные в общую картину. И теперь Алексею уже ничего не оставалось, как признать, что в Швейцарию стоило приехать, даже ради одной такой поездки на поезде. Заселилась наша компания в самый знаковый, если судить по названию, Мейрингенский отель «Шерлок Холмс». Но на ужин я отвела всех в ресторанчик именно того старинного и уютного отеля, где я останавливалась в свою прошлогоднюю поездку. А на следующий день, который целиком был посвящен отдыху, мы прямо с утра отправились на подъемник, и все мои ожидания, жестоко обманутые в прошлом году из-за мрачной погоды, наконец-то реализовались самым наилучшим образом. Из вагончика фуникулера, неспешно поднимающегося наверх, мы наблюдали за пасущимися на склоне стадами непривычно мохнатых, по нашим меркам, коров с огромными колокольчиками на шее, пушистых коз и овец, слушали звонкое, мелодичное позвякивание их бубенчиков-колокольчиков, вдыхали дурманящий своей свежестью горный воздух. При этом каждый из нашей компании прекрасно понимал, что нам реально повезло и с ясным, без единого облачка небом, и с идеальной для прогулок температурой воздуха, плюс 25 градусов. И что благодаря этому вершина Альпентауэр с ее окрестностями открылась сегодня во всем своем чарующем великолепии. Один из верхних участков обратного спуска мы преодолели пешком, и благодаря этому, совершенно неожиданно для себя, оказались на празднике, организованном в одной из деревушек. Так что местный колорит в Альпах вкусили по полной. Ознакомительные визиты в обе клиники на следующий день тоже прошли на ура, и уже в ночи мы прибыли в Женеву. Но как это ни парадоксально, я снова умудрилась перепутать выходы, приведя коллег на задворки вокзала, где по-прежнему тусовались бомжи. «Упс, ребята, сори, но нам на противоположную сторону», смущенно улыбнулась я, поймав явное недоумение на лицах друзей. «Да ладно», — махнул Алексей рукой, «зато мы увидели и темную сторону Швейцарии, и теперь вообще крутая картина из разных впечатлений сложилась». Но он, как выяснилось позже, сильно ошибался. И Женева, наверное, не была бы Женевой, если бы не накидала нам впоследствии еще кучу разных сюрпризов, самый мощный из которых она, разумеется, приберегла напоследок. Первым же из этих совершенно непредвиденных обстоятельств стало то, что в городе началась просто аномальная для этого региона жара, и днем даже в тени воздух нагревался выше 40 градусов. Гулять при такой температуре под палящими лучами солнца, да еще когда от раскаленного асфальта дополнительно печет, удовольствие, мягко сказать, сомнительное. Нас спасало только то, что сразу после завтрака, еще до того, как солнце раскочегарилось до максимума, мы на общественном транспорте перемещались во Дворец наций, где проходила конференция, ради участия в которой мы и приехали в Женеву. А в ООН с кондиционерами был полный порядок, как, собственно, и в автобусах, на которых возили в рабочее время многочисленную российскую делегацию, в состав которой я нас заблаговременно вписала. Но кондиционеры кондиционерами, а на улицу выходить приходилось достаточно часто. Поэтому, если в первый день мероприятия все дружно старались поддерживать соответствующий дресс-код, то после небольшой обеденной прогулки в парке Дворца наций, когда от изнуряющей жары не спасала даже тень растущих там гигантских со стволами в несколько обхватов деревьев, почти что все на деловой этикет подзабили. И на второй день большая часть нашей группы явилась уже в полупляжном виде. Во всяком случае, мы с Таней позволили себе это с легкой душой. Тем более, что наше вчерашнее публичное выступление прошло на ура. И теперь можно было выдохнуть и отпустить долго копившееся перед ответственным международным событием напряжение. Еще один неожиданный момент, который сохранился в памяти после посещения ООН и от которого реально улыбнуло, это шныряющие по территории парковки прямо под машинами павлины. Да-да, никто иной, как эти царственные птицы, живущие в парке дворца, но которым, судя по всему, этот парк порядком поднаскучил. Также в рамках деловой программы мы посетили Всемирную организацию здравоохранения, где швейцарцы приятно удивили тем, что буквально в течение 10 минут после того, как я поинтересовалась данными последних мировых исследований по актуальной для нас с коллегами теме, весь объемный материал был выслан мне на электронную почту, причем сразу на русском языке. Да и в целом программа вышла действительно очень насыщенной и познавательной, особенно с учетом того, что для делегации, помимо всего прочего, были организованы экскурсии в Женевский музей Красного Креста и Полумесяца и известный на весь мир Олимпийский музей в Лозанне. А еще мы узнали, что, оказывается, из Женевы на трамвае можно спокойно уехать во Францию. Представляете? Сел в самый обычный городской трамвай, проехал на нем несколько остановок, опа, и ты в другой стране. О таком я раньше никогда не слышала, хотя и прожила здесь в общей сложности почти полгода. Разумеется, наша Татьяна с ее неутомимой жаждой приключений и новых впечатлений сразу же загорелась идеей прокатиться на таком международном трамвайчике. И, скорее всего, я бы ее в этом поддержала, но улетала она в Россию раньше остальных, так что времени на подобную прогулку совсем не оставалось. К тому же, лично меня поездка во Францию, в которой я запланировала провести часть очередного отпуска, удачно присоединив его к командировке, ожидала в самом ближайшем будущем. И хотя эта книга посвящена Швейцарии, я обязательно поделюсь с вами в конце парочкой наиболее ярких французских впечатлений. А пока возвращаемся в Женеву. Следующее, чем она меня удивила на этот раз, была огромная очередюга из желающих искупаться в озере, растянувшаяся на пол набережной с нашей западной стороны города. Такого тут не только никогда не бывало, но в 90-х, даже в самые жаркие летние дни, кассу на входе в купальни, о которых я уже рассказывала, закрывали самое позднее в 8 вечера. И все припозднившиеся купальщики проходили туда после ее закрытия совершенно свободно. Одним словом, нам, прежде чем окунуться в освежающую озерную водичку после насыщенного дня, пришлось отстоять в толпе минут 20. Но это того стоило. А дальше, резко подорвавшись из-за важной внеплановой встречи по бизнесу, в Питер улетел Алексей. На следующее утро предпоследнего и почти что полностью свободного дня мы с Сашей проводили в аэропорт Таню, которой я не забыла, пусть и в шутку, но высказать на дорожку все свои «фи», касающиеся явного перебора с солнцем и жарой. «Блин, Танюша, когда я просила тебя помочь в организации хорошей погоды, я вот точно не имела в виду такую жарюгу. С ней ты явно переборщила». «Ничего не знаю», — бодро ответила подруга. «Ты просила солнышко? Вот солнышко и получила. А насчет температуры конкретики не было. Так что извини, но твой заказ выполнен». Попрощавшись с Таней, мы вновь присоединились к делегации соотечественников. В русском консульстве нам торжественно вручили дипломы участников завершившейся конференции. А затем я потащила Сашу еще в одно примечательное место, по которому реально соскучилась. Это был стык двух абсолютно разных по цвету рек. Насыщенно-бирюзового Рона, выходящего на юго-западе из Женевского озера, и Арва, больше похожего на молоко, в которое добавили немного кофе. И если с цветом Рона все было понятно, как я уже рассказывала ранее, в Женеве настолько чистая вода, что даже из-под кранов обычного городского водопровода она идет с голубоватым оттенком, то Арв является одной из самых мутных рек, проходящих по франко-швейцарской территории. Берет он свое начало тоже на леднике, но до того момента, как сливается с Роном, своим бурным потоком вымывает из горных пород известняк, придающий ему такой нехарактерный оттенок. И что самое интересное, даже после соединения этих рек в одну, на протяжении примерно 100 следующих метров они умудряются не смешиваться. То есть каждая из них сохраняет свой уникальный цвет, и по поверхности проходит четко обозримая граница. Но добраться до стыка рек вышло не так просто, как я предполагала изначально. Ну, подзабыла многие детали за столько-то лет. Ничего удивительного. На самом деле Рон протекает в низине и на достаточно приличном удалении от автомобильных дорог, что, кстати, и объясняет его не сильно большую популярность среди туристов. Хотя зрелище, которое здесь открывается, не только весьма впечатляющее, но и во всех смыслах редкое. И ради него однозначно стоит выделить время и прогуляться сюда, если вы окажетесь в Женеве в весенне-летний сезон. Мы же с Сашей по пути к Рону вообще умудрились заблудиться, и чтобы подойти к нему, нам пришлось спуститься по крутому склону, пробираясь сквозь заросли деревьев и кустов. А вот к чему я была совершенно не готова, так это к тому, что тут можно купаться. Представляете, как мне было обидно, что я не взяла с собой купальник, когда обнаружила кайфующих в теплющей, кристально чистой воде людей. И вдобавок ко всему, мы оба были поражены, увидев сплавляющихся по течению на ватрушках и надувных матрацах швейцарцев. Вот интересно, как и где они выбираются на берег, и как потом добираются домой. Но все, что оставалось нам с Александром, так это просто помочить в Роне ножки, умыться и сделать несколько фото на память. После этого я категорично заявила, что ознакомительно-познавательная часть пребывания в Женеве однозначно закончена, и что если я в самое ближайшее время не искупаюсь, то просто испекусь от нестерпимой жары и не доживу до отпуска. Коллега, разумеется, возражать не стал. И мы, заскочив в отель за пляжными принадлежностями и купив по дороге еду, поехали на небольшой песчаный пляжик, находящийся на южном берегу Лимана, в нескольких остановках от старого города. И хотя это уютное и тихое место сегодня опять-таки из-за погоды оказалось куда более многолюдным, чем обычно, мы классно накупались и удобно расположились на ланч в тени деревьев. А самое главное, скажу я вам, лично для нас в те минуты абсолютно ничего не предвещало по-настоящему масштабного и кошмарного сюрприза, который припасла нам напоследок Женева. Короче говоря, измученные жарой и расслабившиеся после купания в приятной освежающей озерной водичке, Саша вырубился первым, а следом за ним и я погрузилась в сладкую дрему. Но спустя совсем немного времени, откуда-то издалека, начал доноситься грохот музыки. Причем музыки очень тяжелой. И ее постепенно нарастающие звуки словно бы разрезали все пространство вокруг и незаметно, но уверенно разрушали гармонию этого чудесного места. Выныривать из приятной дремы, обещающей здоровый, восстанавливающий силы после обеденный сон на свежем воздухе, совсем не хотелось. Но, несмотря на все мои старания, я поняла, что под эти резкие и неприятные звуки уснуть уже не смогу. И если вначале я подумала, что раздаются они из какого-то расположившегося неподалеку летнего ларька с фастфудом, то позже пришло осознание, что ситуация намного хуже, чем показалось на первый взгляд. Разумеется, Саша тоже проснулся и, в недоумении озираясь вокруг, спросил, что происходит. «Понятия не имею», — честно призналась я и решила поинтересоваться у одного швейцарца из числа таких же мирно отдыхающих, как и мы. «Скажите, пожалуйста, почему так громко звучит музыка? Сегодня в Женеве какой-то праздник?» «Не то чтобы праздник», — замялся мужчина и, будто извиняясь, пояснил. «Это идет ежегодный гей-парад». «Ого! А вот побывать на таком событии я точно не планировала в свой нынешний приезд в Швейцарию», — мрачно заключила я. «И скажу больше, я вообще не знала, что он тут происходит. Правда, как я выяснила позже, впервые он состоялся в Женеве в 1997 году, то есть уже после моего отъезда на родину. Но что меня шокировало больше всего, так это само название данного массового мероприятия. А назывался он «Фестивалем гордости». И если бы мы с Сашей только могли в те минуты представить весь масштаб ожидающего впереди трындеца, а другим приличным словом это и не назвать, то сразу бы подорвались и устремились окольными путями как можно дальше от центра города. Но мы понадеялись просто переждать его, тем более что появившаяся вдалеке колонна демонстрантов двигалась с западной стороны Женевы, а конкретно с противоположного берега, как раз того, где находился наш отель. Дальше события стали развиваться, подобно разбушевавшемуся цунами. Лавина людей, большинство из которых были пьяными и находились в состоянии нездоровой эйфории, вперемешку с огромными машинами, на которых и были закреплены орущие в полную силу динамики, приблизилась к нашему еще несколько минут назад мирному пляжику и попросту захлестнула его, как набежавшая океанская волна. В считанные секунды прибрежная зона превратилась в бурлящий суп из людей. Многие лезли в воду прямо в одежде, оставляя на поверхности озерной глади разноцветные круги от раскрашенных яркими красками лиц и тел. Прямо на песок летели пустые банки и бутылки из-под пива и прочих напитков. И это творилось в Швейцарии, где традиционно царят такие чистота и порядок, которым можно только по-доброму завидовать. Крики и ор, сливающиеся с разнокалиберным музыкальным сопровождением и разносящиеся сотрясающим пространство гулом на несколько километров вокруг, все происходящее было реально страшным. А мы, ко всему прочему, находились теперь почти что в самом эпицентре этого кошмара. И с этим надо было что-то делать. Вначале мы подумали, что правильнее будет просто переждать, пока этот бушующий поток пройдет мимо. И тут тоже можно смело провести аналогию с вдруг набежавшей огромной океанской волной. Сходство заключалось в том, что если, увидев ее, замешкался и почувствовал, что выбежать на берег никак не успеваешь, то единственное верное в этой ситуации действие – залечь на дно, тем самым позволив волне благополучно пройти мимо, не причинив особого вреда. Но, вопреки нашим с Александром наивным ожиданиям, с течением времени колонна демонстрантов не только не уменьшалась в объеме на этом отрезке своего шествования, а наоборот, только продолжала расти. А вместе с ней росли и без того уже зашкаливающие децибелы, алкогольные градусы и все вытекающие из них последствия, которые до предела усиливались несусветной жарой и откровенной духотой, стоящими в городе не первый день. В результате получилось так, что мы слишком поздно поняли, какую совершили глупость, не сбежав отсюда сразу, как только нарисовались первые вестники надвигающейся катастрофы. Но, увы, ничего переиграть уже не представлялось возможным, а дожидаться окончания парада не было ни смысла, ни сил. Поэтому мы, быстренько одевшись и схватив свои вещи, ринулись прямо через веселящуюся толпу в сторону ближайшей остановки общественного транспорта, опять-таки наивно полагая, что движение перекрыто только по ходу пролегания основного маршрута парада. Но чем дальше мы оттуда уходили, двигаясь в направлении центра города, тем больше убеждались, что оно перекрыто намного шире. Еще бы, ведь сегодня сюда съехалось несколько десятков тысяч человек, не только с разных концов Швейцарии, да еще и из других стран. Обнадеживало в сложившейся ситуации разве что значительно меньшее количество празднующих, попадающихся нам навстречу на более отдаленных от набережной улицах. Но, ребята, какой вокруг стоял, простите меня за это слово, срач, не передать словами. Загажены были абсолютно все, как параллельные, так и перпендикулярные улицы. И особенно печально смотрелся милый и обычно такой чистенький и аккуратный исторический центр. И я, наверное, в принципе, никогда бы не поверила, что здесь такое возможно, если бы не увидела это собственными глазами. Но больше всего лично меня удивляло другое. Ну не мог весь этот многочисленный народ быть нетрадиционной ориентацией. Реально не мог! особенно с учетом того, что среди демонстрантов встречалось очень много вполне себе нормальных парочек, мужчин и женщин, юношей и девушек, держащихся за руки и целующихся чуть ли не на каждом шагу. Поэтому, глядя на них, первое, что приходило в голову, было: людям просто дико захотелось оторваться, расслабиться, скинуть накопившееся напряжение, повеселиться. Пусть даже таким своеобразным способом и по такому сомнительному поводу. Скорее всего, большинству из них всего лишь нужен был праздник, на котором можно побеситься и оторваться, как в раннем детстве, из состояния внутренней свободы и хоть и совсем ограниченной по времени, но вседозволенности. Что же касалось нас с Александром, то, выбравшись из толпы фестивальцев, мы поняли, что из-за всего происходящего сегодня в городе у нас появилась еще одна внезапная проблема. То есть мы могли запросто остаться без ужина, потому что бегать искать работающий и при этом не переполненный народом ресторан или кафе у нас откровенно не было сил. А кушать хотелось, несмотря ни на что. Оставалась надежда лишь на продовольственный магазин. Туда мы и устремились. И, о чудо, ближайший супермаркет, который я знала в этом районе, оказался открыт. Правда, примчались мы туда буквально за 10 минут до закрытия. И чтобы максимально ускориться, Саша оставил меня сидеть с вещами на скамейке, а сам побежал покупать нам еду. Когда же мы с ним наконец добрались до нашего отеля, спокойно поели, выпили чая и выдохнули, то смогли уже с юмором взглянуть на все события сегодняшнего дня и дружно пришли к выводу, что пусть даже против собственной воли, но мы побывали на одном из самых массовых мероприятий, проходящих в Швейцарии. А ведь люди готовятся к его посещению заранее, планируют время, тратят деньги на дорогу, проживание и тому подобное. Так что нас в этом плане можно смело назвать везунчиками. И я уверена, что если бы наши коллеги были сегодня с нами, то кто-нибудь из них, подводя итоги поездки, наверняка бы заявил: «Теперь я видел в Швейцарии все».